Избрание первых диаконов. В обществе верующих не было бедных. Каждому давалось то, что ему было нужно для жизни, и после совместных богослужений и трапез всем нуждающимся раздавались пособия. Но когда учеников стало много, уследить за порядком и справедливостью стало труднее. Иудеи из языческих стран, многие из них были прозелитами, принявшими иудейскую веру язычниками, возроптали на евреев, что вдовицам из их числа достается меньше, чем еврейским. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из своей среды 7 человек испытанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их мы поставим на эту службу — распределять даяние между нуждающимися. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Все собрание одобрило это предложение и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, а те, помолившись, возложили на них руки. Так совершилось посвящение первых диаконов. Слово «диакон» по-гречески означает «служитель». Несомненно, обязанности первых диаконов не ограничились заботой о столах. Вскоре они стали служить апостолам и при богослужении, и при учении, и при управлении церковью. Стефан был архидиаконом, то есть старшим над избранными диаконами. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. Даже из священников очень многие покорились вере.